«Странно, ведь он тоже был мечтатель». «Какое же дело?» – нетерпеливо спрашивал Филипп, так как Лиза затянула паузу. «То же, что и у вас», – краснея сказала Лиза. «Вы же и захватили нас, меня и Яшу. Проблема Каспия. Я хотела завтра поговорить с вами. С чего нам начинать? Где мы будем полезнее? Только давайте завтра лучше поговорим, ладно?» «Ладно», – медленно протянул мальчик. Он тоже чуть покраснел, переводя взгляд с меня на Лизу и обратно. Что-то виноватое промелькнуло в выражении его мужественного лица. Он задумался. «Сколько вам лет?» – спросил Глеб у сестры. «Скоро 19 будет». «Неужели вы мечтаете только о стройках, о дамбах, а о любви, яркой, властной, красивой любви? Все девушки о ней грезят, не так ли?» У него чуть дрогнули, словно точенные ноздри, в колючих синих глазах, устремленных на сестру, зажгли золотистые искорки. Они вспыхивали и гасли. Все же Глеб был очень хорош собою, надо признать это беспристрастно. Только уж очень у него была длинная шея, как у гусака. Лиза вспыхнула, но не от слов, а от его взгляда. А я вдруг совершенно точно осознал, что этот парень мне не нравится, хоть он и летчик. Должно быть, я взглянул на него не очень ласково, но лишь Филипп перехватил мой взгляд. Глеб на меня не посмотрел за весь вечер. Филипп молчал. Может, и он ожидал от Лизы ответа на этот вопрос? «Видите, я угадал!» – торжествовал Глеб. Лиза чуть выпрямилась и покачала головой. «И угадали, и нет. Скажите, вы читали о путешествии Черской, жены великого исследователя Сибири Ивана Дементьевича Черского?» «Ну и что?» – торопил Глеб. «Мавра Павловна была другом и помощницей мужа во всех его экспедициях, трудах, испытаниях. Она вместе с мужем и 12-летним сыном Сашей пересекла непроходимые до того горы между реками Индигирка и Колымой. Белым пятном на карте севера были места, по которым они прошли. Теперь этот горный хребет носит имя Черского. Всегда вместе по трудным и темным дорогам. Они плыли по Колыме, муж ее умирал, а она выполняла все научные наблюдения, какие надо, заботилась о больном и о ребенке. Мавра Павловна думала, что не переживет смерть мужа, так она его любила. Зато любила, что он поднял ее до подвига. Простая малограмотная девушка, что бы ей досталось в удел, не встреть она сильного ученого Ивана Черского. Он сам и образование ей дал, и повел за собою. Но ведь и он, слабый, больной, без нее давно бы пал духом. Это она, сильная русская женщина, поддержала его. Когда у мужа началась агония, Мавра Павловна стала учить мальчика, как поступить с бумагами и коллекциями, если и она умрет. Черский сказал: «Саша, слушай и исполняй». С этими словами он умер. Но Мавра Черская все вынесла и довела экспедицию до конца. Вот, мне бы хотелось стать такой женщиной, как эта Черская. О такой любви я мечтаю. Лиза опять смутилась. Может, испугалась, что слова ее примут за хвастовство? Конечно, теперь и без мужа можно идти в экспедицию, если окончишь университет, тихо добавила она. Но мы заговорили о любви. Женщины любят сильных, неудачников они презирают, с горечью сказал Глеб. Оживление его погасло, как и золотые искорки в глазах. Черский был слаб, чахоточный даже, но любовь замечательной женщины сделала его сильным, — живо возразил мальчик. «Он был силен духом, тем и покорил ее». Глеб нервно поднялся с места и заходил по комнате, натыкаясь на мебель. «Знаете, что сказал мой отец, когда я добился своей цели?» «Он сказал: научить летать можно и медведя. Весь вопрос, долго ли он будет летать?» Как видите, он был прав. Второй раз замертво вцепиться в штурвал. «Очень прошу, Глеб, не впадай в истерику», — насупившись, попросил мальчик. Глеб обиделся и замолк. Мы с Лизой еще не убрали со стола, как послышалось фырчание мотора. Фома подвез на своем мотоцикле закутанного до самых глаз Ивана Владимировича.